Глава 10. Руины дома Башаровых. Над крышами Санкт-Петербурга сгущалась ночная тьма. Центр города с его высотными башнями и небоскребами ярко сиял огнями витрин и неоновых реклам. Здесь же, на узких улочках старого города, царил полумрак, изредка разбавляемый светом старинных желтых уличных фонарей. Дойдя до ближайшей остановки, ребята сели в автобус. По пути Катерина и Игорь расспрашивали Алекса о своих знакомых из Зерцалии. Он терпеливо отвечал на их расспросы. Матвею все эти имена ни о чем не говорили. Он просто молча слушал рассказы Грановского, удивляясь описываемым чудесам. А Алекс рассказывал друзьям о своих приключениях в Норд-Персивале и Ост-Стингере, о передрягах, которые они пережили с Максом и Камиллой, о бароне Доминике Клайде и тайном круге магов из клана Огня. Матвей и Игорь слушали его, разинув рты. Катерина негодовала, что в зазеркальном мире по-прежнему слишком много зла, и радовалась, что созерцатели постепенно упрочивают свою власть и успешно решают возникающие проблемы. За разговорами дорога пролетела незаметно. Они вышли на конечной остановке и побрели по узкой тропинке, петляющей между скоплением гаражей и ангаров. Многоэтажек поблизости не было. Частные дома, по большей части, давно снесли или забросили, но в некоторых домиках еще горел свет, значит, тут все же кто-то обитал. Алекс и его спутники прошли мимо нескольких полуразвалившихся домов с заколоченными окнами, едва различимых в буйных зарослях кустов и деревьев. Вскоре впереди показался высокий забор, сваренный из толстых железных прутьев. Ограда выглядела не очень старой, словно ее поставили совсем недавно. Алекс решил, что за решетками какой-нибудь очередной склад, но над забором возвышалась проломленная крыша старого разрушенного дома. «Мы пришли?» — недоуменно поинтересовался Матвей. «Тот самый адрес», — сказал Игорь. «Похоже, мы на месте». «Жутковато здесь», — тихо призналась Катерина, разглядывая сквозь прутья почерневшие развалины. «Не страшнее вашего театра», — ухмыльнулся Алекс. «Я помню подвалы иллюзиона, заваленные ящиками и каким-то старинным ржавым оружием. Вот где озноб до костей пробирал. Не удивлюсь, если там в какой-нибудь коморке обнаружится камера пыток». «Мы работаем над этим», — сообщил Матвей и тут же поправился. «Не над камерой пыток, конечно, а над уборкой. Очень скоро во всех закоулках порядок наведем. А эти развалины действительно жуткие. Вы где-нибудь калитку видите?» Ребята двинулись вдоль решетчатой ограды. Им пришлось почти полностью обойти двор по периметру. Внезапно внимание Алекса привлек странный рисунок на одном из железных столбов. Он подошел ближе и изумленно присвистнул, а потом так резко остановился, что Игорь налетел на него сзади. На трубе был выгравирован необычный изогнутый символ. «Вот тебе раз», — сказал Грановский. «Ты чего?» — обеспокоенно спросила Катерина. «Видите иероглиф?» — Алекс показал на символ. «Видим», — кивнул Матвей. «Он что-то означает?» «Это охранный оккультный символ», — пояснил Грановский. «Будь ты по-прежнему доппельгангером, ты бы к этому столбику и близко не подошел». Прежде чем они успели опомниться, Алекс подскочил к следующему столбу, на котором был закреплен ряд прутьев. Здесь он увидел точно такой же иероглиф, и на следующем столбе тоже. Оказалось, что вся ограда разрушенного дома находится под мощной магической защитой. Даже на чугунной калитке, до которой они в конце концов добрели, был выгравирован точно такой же охранный знак. «Семейка Башаровых состояла в клубе Калиостро. Они тоже увлекались оккультизмом, это всем известно», — сказала Катерина. «Неудивительно, что они защищали свое жилище. Может, все члены клуба так поступали? Только вот Башаровы погибли много лет назад, а эти знаки нанесены совсем недавно», — возразил ей Алекс. «Видишь?» Катерина, присмотревшись, была вынуждена согласиться с Алексом. «Кто-то все еще защищает эти развалины?» — — удивился Игорь. «Но от чего?» «Не от чего, а от кого?» — поправил его Матвей. «Господи, а я-то думал, что мы больше никогда ни с чем подобным не столкнемся. Думаешь, в нашем мире еще остались доппельгангеры?» — изумился Назаров. «Вполне возможно, кто-то уцелел после гибели Темнейшего. Повсюду творилась такая неразбериха. Но если кто-то из пришельцев и остался в вашем городе, то это точно не доппельгангеры. Скорее, маги со стеклянными телами, вроде Корнелиуса или Магистра. Хотя, судя по всему, эти знаки не пропустят любого колдуна или ведьму», — сказал Алекс, разглядывая иероглиф. «Хорошо, что никто из нас не относится к их братьям». Калитка была примотана к столбу толстой железной цепью и замкнута на ржавый висячий замок. Пришлось лезть через нее. Алекс первым спрыгнул на густо заросшую травой тропинку, ведущую к дому. Затем, осторожно ступая, двинулся к почерневшим руинам. Друзья от него не отставали. В траве блестели битые стекла, темнели обломки кирпичей. Игорь вытащил из кармана куртки брелок от ключей с фонариком и включил его. Тусклый луч выхватил из темноты растрескавшуюся стену древнего особняка. Эта часть дома давно обрушилась, уцелел лишь один угол, на котором каким-то чудом держались обломки крыши. Внутренние перегородки дома тоже раскрошились от времени. Кроме того, все настолько сильно заросло кустарником, что находиться внутри было невозможно. В самом дальнем углу разрушенного особняка уцелела одна единственная дверь, вход в подвал. Поверх двери была приколочена толстая железная скоба, также запертая на висячий замок. «Замок не такой старый», — отметил Игорь, посветив на засов фонариком. «Кто-то точно следит за этими развалинами». «Но кто?» — спросил Матвей. «И не пора ли нам убраться отсюда по-добру, по-здорову? Если у развалин есть хозяин, значит, мы сейчас находимся на частной территории». «Да тут ни единой живой души», — успокоил его Алекс. «Ага», — мрачно усмехнулся Игорь, — «одни привидения». «Последним владельцем поместья был старик Башаров», — вспомнила Катерина. «Он говорил, что Кирилл — его единственный наследник, потому противный старикашка и держал парня в лечебнице для сумасшедших. Он хотел сам владеть состоянием своей дочери. Теперь Башаров мертв, а Кирилл остался в Зерцалии, а других собственников мы ничего не знаем». Пока она рассуждала, Алекс вынул из ножен меч и вставил его между скобой и дверью, а затем навалился на рукоятку всем своим весом. Вскоре болты вылетели из пазов, и засов с лязгом свалился на землю. Грановский осторожно толкнул тяжелую, разбухшую от сырости дверь. Она приоткрылась с глухим протяжным скрипом. Сразу за пыльным порогом начинались деревянные ступеньки, круто уходящие вниз. Здесь стояла темнота, хоть глаз выколи, пахло сыростью и плесенью. Игорь посветил на лестницу. «То самое место, куда я не сунусь ни за какие ковришки», — заметила Катерина, вглядываясь в темноту. «А мне придется», — ответил Алекс, нащупывая в кармане рубиновый медальон. «Ты точно знаешь, где искать?» — спросил его Игорь. «Мне дали подсказку», — ответил Грановский. «Но для начала все-таки придется спуститься вниз. Больше никто не догадался взять с собой фонарик?» «Нет», — развела руками Катерина. «Но у меня есть на телефоне, могу немного посветить». «У меня тоже на мобильнике есть», — вспомнил Матвей. Во тьме засветились три тусклых огонька, и Алекс начал медленно спускаться в подвал по скрипучей лестнице, переступая через обломки кирпича и штукатурки. Катерина, Игорь и Матвей осторожно следовали за ним по склизким ступеням. Внизу царил настоящий бардак. Повсюду валялись обломки мебели, сгнившие тряпки, бывшие когда-то одеждой, осколки посуды, обрывки старых газет и журналов. Вдоль стен стояло несколько старинных деревянных шкафов и стеллажей. Выдернутые из них разломанные ящики лежали на полу. Содержимое полок также было разбросано по всему подвалу. Создавалось впечатление, что кто-то основательно здесь все перерыл, причем совсем недавно. «А ты точно единственный, кто ищет обскурум?» — напряженно поинтересовалась Катерина. «Здесь же все перевернуто вверх дном». «Уже не так уверен, как полчаса назад», — тихо сказал Алекс, переступая через разбросанные по полу книги и подушки. «Кай тот еще гнус. Я нисколько ему не доверяю. Но кого еще он смог бы послать сюда из Зерцалии?» «Обыск могли учинить не только пришельцы», — заметил Матвей. «Может, это кто-то из местных жителей? Все знали, что в доме жили обеспеченные люди. Возможно, после пожара кто-то из соседей вломился сюда, чтобы поживиться, да только ничего не нашел. А свеженькие оккультные обереги вокруг дома тоже от соседей?» — с улыбкой поинтересовался Алекс. На это Матвей не знал, что ответить.